Глава 4. Костя крепко сжимал мою руку. Переживал. На мгновение показалось, что он боится, в отличие от меня. Я же просто устала и чувствовала себя разбитой. Весь день думала о том, где взять деньги на операцию отца. Вопрос остался открытым. «Виола, Сергей здесь?» — спросил Костя, подтягивая меня за руку к столику с кожаными диванчиками. «Он отошел», — пропела девушка с длинными светлыми волосами в коротеньком блестящем платье. «Привет, Костя!» «Отлично выглядишь!» — безразлично похвалил Ширяев и тут собственнически обнял меня, демонстрируя наши отношения. «Познакомься, это моя Кристина!» «Привет, Тули!» пропела девушка с наигранным восторгом, прищуриваясь, придирчиво рассматривая меня с головы до ног. «Однозначно не пройду ее кастинг. Хорошо, если поставит 3 балла из 10. Больше не ждала. Слишком она изнеженная и модная, а такие видят все изъяны у других. Плевать». Кивнула и вежливо поздоровалась. «Привет, Кристина». Она чего-то ожидала, видела по ее глазам. Но что бы там ни было, я не была расположена на лесть и восторженное общение. Уж слишком для меня. «Кристин, садись, я принесу тебе коктейль». «Спасибо», — выдохнула и села на мягкую зону с левой стороны. «Виол, тебе что-нибудь захватить?» «Нет, у меня все есть», — ответила девушка. Не успел Костя развернуться в сторону барной стойки, как налетел на обнимающуюся парочку — высокую брюнетку со стройными длинными ногами и парня худощавого телосложения. «Костян, привет! Неужели ты пришел?» «Да, и не один!» С удовольствием поделился Костя, показывая рукой на меня. «Вот это удивил!» Девушка повернулась и восторженно прокричала. «Привет! Я Мими!» «Кристина!» — с улыбкой ответила, задумываясь о том, какое у нее настоящее имя. «Ой, она стесняется!» Девушка подсела и прижалась ко мне в приветствии. «Ничего, скоро привыкнешь. Ближе родной сестры станем, это точно!» «Не дай бог, еще 2 таких же сестер, как Валерия, я не вынесу». «Виталий!» — представился приятный молодой человек, жених восторженной выдумщицы. «Кристина!» — ответила, кивая ему. «Ты куда?» — Виталий обратился к Ширяеву. «За коктейлем, Кристине, так быстрее будет. Сегодня много народу», — проговорил Костя, забирая друга с собой, оставляя меня с девушками. «Ну, рассказывай, как дела, как настроение?» Отмечая мою милую улыбку вместо ответов на ее вопросы, она продолжила. «Вот сегодня духота стояла. Я весь день в салоне пряталась на процедурах, чтобы только не выходить». «Все понятно, не работает». «Ой, не говори, я весь день в кровати провела». И вторая ни черта не делает. «А ты, Кристин?» — дружно спросили они заискивающими глазами. Пахала, пахала и еще раз пахала. Пришлось побегать». «Бедная, это ужасно». Виола принялась усиленно вертеть головой, жалобно выпячивая губы. «Ой, Виол, а что за кольцо обалденное?» Вдруг оживилась Мими. «Неужели Сергей созрел?» «Спасибо, влюбилась в него с первой секунды, с бриллиантами». Тут она коварно улыбнулась и пояснила. «Купила подарок от него». «Какая ты молодец! Сергей видел?» «Вероятно, только сумму, когда счет пришел», — засмеялась Виола. Но ничего, надеюсь, в следующий раз обручальные кольца буду покупать». «Ой, с его характером!» — с грустью протянула Мими. «Я не замечаю, так проще. Живу в свое удовольствие, и все. «Скучали?» Костя прошел первым и, сев рядом, чуть смещая Мими, вручил мне коктейль со словами. «С клубникой взял». «Спасибо», — поблагодарила, сжимая пальцами бокал, мечтая уйти. «И как продержаться час?» «Тут такое дело. Пока мы шли за напитками, придумали кое-что», — начал Виталий. «Предлагаем в выходные поехать на базу отдыха. Покупаемся, шашлыки пожарим, отдохнем, оторвемся». «Была счастлива, что я работаю. Серьезный аргумент, чтобы отказаться». «Ой, будет отлично!» — воскликнула Мими. «Но передают жару, как бы не сгореть». «Мы будем под зонтиками», — весело предложила Виола. Тут все замолчали и посмотрели куда-то вперед. Подняла голову и встретилась с прожигающим взглядом мужчины. И если бы не знакомца. Нет, эти глаза я помнила со вчерашней ночи. Передо мной стоял Сергей из номера 543+. Мужчина, с которым провела вчерашнюю ночь. Он смотрел на меня в упор, уничтожая взглядом. «Сергей, привет!» — произнес Костя, как и другие. Вела еще махала рукой, зазывая к себе. «Привет!» — сделал одолжение всем, продолжая пялиться на меня, что заметил каждый, в том числе Костя. «Познакомься, брат, это моя Кристина!» — восторженно представил меня Ширяев своему другу. «Понятно. И как давно вместе?» Грубо рявкнул Сергей. «Полгода», — довольно рассказал Костя, обнимая меня за плечи. «И кем она работает?» — спросил, присев напротив, продолжая наглым образом смотреть на меня в упор. Я же отвечала безразличием, совершенно не реагируя на его давление. Словно не знала и никогда не видела. Именно так решила себя вести. Пусть что хочет, то и думает. От пронзительного взгляда в груди появился страх. Но я глушила его, не позволяя себе расслабиться. «Фитнес-тренер!» — начал Костя, но я перебила. «Тренер по кикбоксингу, самбо, айкидо», — сказала, слыша вздох Кости, оханье девушек и странный возглас Виталия. Убила их своим заявлением. «Как понимаю, захотелось новых ощущений?» Не успокаивался Орлов. Понимала, что он намекает на встречу в гостинице, но не могла этого признать. Да ни за что. «В спорте всегда особенные ощущения». «Только в спорте?» «Серёг, ты не перебарщиваешь?» Осторожно начал Костя. «А что твоя спортсменка делает вечерами?» Обратился к нему, глазами спрашивая у меня. «Что делаю, никого не касается», — ответила как можно резче, желая чем-нибудь запустить в этого огнедышащего дракона. Не сомневалась, поладить с ним не получится, так что нечего и стараться. «Серёжа, а рассказать, кем я хочу быть занята?» Сексуальным голосом пропела Виола, намекая на себя. Орлов не смотрел на свою девушку, продолжая убивать взглядом. Полностью игнорировал ее, совсем не замечая. Зато меня давил своей ненавистью. Спрашивается, чего зацепился? Заиграла нежная мелодия. Мими хлопнула в ладоши и воскликнула. «Отлично! Хочу танцевать!» Виталий за минуту оказался рядом и увел ее. Оперативно так. «Кристин, пойдем?» — спросил Костя умоляющим взглядом, желая избежать назревающего конфликта. «Я тоже. Из-за недовольного пацана Вот совсем не хотелось ссориться. Пусть рычит где-нибудь в сторонке. Отпила коктейль и поставила на стол, поднимаясь, чему был несказанно рад жених. «Первый наш танец!» — предвкушающе выдал Ширяев, перехватывая мою руку, помогая выйти. Как только получилось, обнял за талию и повел к танцполу. Музыка расслабляла. Мы плавно двигались, наслаждаясь льющимися звуками и нежностью между нами. Костя улыбался, прижимая к своему телу. Видела счастье в его глазах и была благодарна за поддержку. В эти чудесные минуты он не учил, как нужно общаться с его друзьями. Не ворчал про мою грубость, просто вел в танце, изредка прикасаясь губами к щеке. «Мы можем уйти», — услышала его предложение. «Буду рада». «Понимаю тебя. Серега сегодня как никогда груб, весь кипит от злости». «У всех бывает», — заметила, надеясь, что редко с ним будем видеться. «Да знаешь, с утра выглядел бодро и интригующе, а тут внезапно подменили». «Не хочу о нем разговаривать. Давай о нас». Костя сильнее обнял и вдруг произнес: «Боюсь тебя потерять». Стало не по себе. «Почему так говоришь? С тобой мне легко. Я отдыхаю от всего, когда ты рядом. У меня так впервые». Смогла только улыбнуться. Но повторить, наверное, нет. Хотя еще 2 дня назад я бы не сомневалась. Сейчас что-то смущало. Вероятно, мое предательство. Оно не давало покоя. Началась бодрая музыка, и мы остановились. «Предлагаю сбежать отсюда». «А как же твои друзья?» «Пусть думают, что мы не выдержали и решили уединиться. Будет весьма романтично выглядеть». «Отличная идея. Только мне нужно подняться на 2-й этаж, поздороваться с Андреем Николаевичем, хозяином клуба. Давний партнер отца. Если хочешь, пойдем вместе». «Нет, ты иди, а я в дамскую комнату». «Хорошо», — согласился Ширяев, показывая рукой куда-то в сторону. «Тебе туда. Даю 5 минут. Успеешь?» «Несомненно», — с улыбкой ответила и начала движение к своей цели. Но я не дошла. Меня моментально крутануло, и я оказалась прижата к мощной груди мужчины. Точнее, Орлова. Он поднял бровь и, перехватив за талию, сцепил пальцы правой руки в своей. Сцепленные руки были согнуты в локтях, а кисти находились на уровне чуть ниже плеч. «Думаю, прежде чем сбежишь, мы поговорим. Как раз и музыка на заказ», — хищно произнес Сергей, услышав льющуюся мелодию. Попыталась дернуться, но куда там, громила. Только если применить боевые приемы, но не хотелось быть в центре внимания. Перевела внимание на компанию друзей Ширяева, замечая их сосредоточенные лица. Наблюдали за нами, особенно Виола. Что же, выдавила почти добрую улыбку и положила руку на плечо мужчины. «Хорошо, потанцуем. Нужно ведь узнать, что ему нужно». «Значит, ты та самая неприступная девушка Ширяева?» Начало не понравилось. Тем более произнес так ядовито-слащаво, что зубы свело. «Я его девушка». «Как-то ты забыла об этом, когда ночью стонала подо мной», — напомнил деловым тоном. «Фу же, сволочь, что ему не имется-то? Стонала, не стонала, это было давно и неправда». «Если только в твоих мечтах. Будешь сейчас втирать про то, что меня не помнишь и никогда не видела?» «Никогда». «Банально», — с усмешкой бросил он. «Не понимаю твоего сарказма». «Не понимаешь?» Тут он прижал к себе, опуская руки на ягодицы, позволяя ощутить его возбуждение. «Проклятье! То, что сейчас ощутила, — это твои проблемы. И я вот к ним никакого отношения не имею». «Думаешь?» «Уверена. Ты не будешь с ним встречаться». «Это еще почему?» Мой друг достоин лучшего. А я, по-твоему, не отношусь к лучшему? Если только в своих мечтах. Ядовито вернул мне. Ты та, кто прыгает в постель к богатым незнакомцам в VIP-номерах. Мне интересно, кому ты пришла? Какому Сергею? Это ведь твой единственный вопрос перед нападением. Так кто на него нападал? Размечтался. Я не такая, ты ошибаешься. Не такая? А я вот узнал, что в соседнем номере гостил Сазонов Сергей. Совпадение или твоя неудача? Ты ведь к нему пришла? Все, с меня хватит. Резко дернулась, но мужчина вернул в прежнее положение, влепив в свое тело, рукой притягивая за затылок настолько близко к своему лицу, что не было расстояния. «Сама не отвяжешься, я помогу, поняла?» «Что тебе нужно? Чего привязался ко мне?» — прорычала ему в губы. «Ширяев нормальный парень, и маленькое корыстное пиранье — не его уровень, чтобы я тебя рядом с ним больше не видел. Забыла у тебя спросить». Вновь попыталась вырваться, но не получилось. «Я не услышал ответа». «Ты ошибаешься». «Нет, я точно могу сказать, с кем кувыркался ночью. Тело не обманешь, так что твои фокусы не пройдут». Про сестру говорить было глупо. Да и кто он такой, чтобы я оправдывалась? Понимая, что накалена до предела и нужно уходить, дерзко сказала. «Так я могу идти?» «Одна. Ты уходишь одна. И держись от него подальше». «Такой заботливый». «Как хочешь, так и считай. Мне плевать». Кивнула и посмотрела на черные часы на своей руке. «Почти 10. Еще успею на остановку». «С Костей позже объяснюсь, не сейчас. Нужно торопиться, немедленно, пока не расцарапало ему лицо». «Отлично, я ухожу». Другого и не ожидал от пустышки. Он напрашивался. Я едва сдерживалась, чтобы не наброситься на него. Все люди как люди, а этот — урод. «Я уйду». «Только потому, чтобы тебя больше не видеть и не слышать. Более мерзкого парня я не встречала, чудовище!» «Все сказала!» — злобно рявкнул он. «Да, и больше не смей меня трогать. Тошнит уже от твоих прикосновений!» Выдала, ощущая сильнейший захват мужчины. С каждым моим словом он прижимал к себе сильнее. Да так и задохнуться можно. С возмущением посмотрела в его глаза и гневно пообещала. «Если свои ручонки не уберешь, я вытру тобой пол. Поверь, я могу. Тебе точно не понравится». «И как отреагирует твой жених на такую агрессию?» С усмешкой спросил Орлов. «Ты бы за свою репутацию переживал. Кроме денег больше не на что смотреть, чудовище!» «И это мне говоришь ты, корыстная подстилка?» Даже не поняла, в какой момент потеряла контроль и залепила ему пощечину. Четкую и звонкую. На весь зал прогремела. На эмоциях, от обиды. Хорошо, что не кулаком. Было невыносимо. Я не считала себя такой. Да, я совершила ошибку, но получать такую отдачу была не намерена. Проклятая просьба. К сожалению, я уже поняла, что еще 30 раз пожалею о своем решении. Помогла отцу, называется. Замечая, как все стали оборачиваться, и увидев там позади Костю, быстро пошла на выход, ощущая, как горят щеки. С каждым шагом прибавляла скорость и уже на выходе бежала. Не слышала и не видела ничего. Была одна цель как можно быстрее покинуть это место. Больше сюда ни ногой. Остановка оказалась недалеко. Увидев знакомый номер автобуса, поторопилась и вовремя успела. Оплатила проезд и села на свободное место, ощущая себя в безопасности. Надо же было так вляпаться. И еще с этим чудовищем. Вот что так взбесился, словно обокрала его. Провели ночь, ничего больше. Так чего Орлов взъелся на меня?